Главной опасностью для ведущих атмосферный бой звеньев стальных были зависшие на орбите крупные корабли противника. Попадание из их крупнокалиберных орудий ничем хорошим для лишенных былой подвижности маленьких доспехов не закончится. Но теми кораблями активно занимался кукольный флот и остальные союзники. Вот только десанта не становилось меньше. Вижу доспехи противника. Пришло сообщение от Риги, пропускающий мимо себя яркий шар холодной сапфировой энергии, запущенный с грунта ПКО-инсектов. Мгновение спустя, сосредоточенный на ведении огня Сильфы сам засек среди спускающихся кораблей первую машкару из москитного флота слуг пробудившихся. Как и десантные корабли, это были самые разнообразные машины, как технических, так и биологических цивилизаций. Он даже с удивлением опознал похожий на полупрозрачного осьминога техномагический доспех вымершей в этой галактике расы ультаров, и тут же разрядил в него остаток накопителей плазмометов. Эти штуки были чрезвычайно опасны в ближнем бою. С яркой вспышкой погиб, наверное, последний разумный кальмар этой галактики, зомбированный обитающими в глубинах варпа сущностями. Туда ему и дорога, мысленно плюнул Рани, у которого остались не самые приятные воспоминания о единственной встрече с этой расой, и тут же одернул себя. Во время сражения нельзя было отвлекаться и размазывать внимание, тем более, когда оно происходило на таких скоростях и со всевозрастающей плотностью огня. Вскоре напарникам пришлось сменить тактику, и вместо второго плазмера взять рукояти энергетических клинков. Вражеские доспехи и прочая машкара так и норовили навязать им ближний бой. Впрочем, когда крылья от такого отказывались. Однако с каждым мгновением все больше и больше кораблей входило в атмосферу. Сколь бы искусны ни были стальные, сколь бы ни превосходили противника технически, но остановить миллионы кораблей силами двух звеньев было невозможно. Да, в условиях пустоты, практически ставшей для крыльев родной, эти же звенья просто заклевали бы даже такую армаду. Долго, упорно, понеся неизбежные потери, но стерли бы ее в звездную пыль, развеяв по просторам пустоты. Но в атмосфере планеты, ограниченные в скорости, пространстве для маневров и не имея возможности использовать хоть что-нибудь мощнее простых стрелковых комплексов, они могли лишь немного притормозить и проредить катящуюся вниз лавину. К счастью, там десант пробудившихся ждала теплая встреча, радостно щелкающая клешнями и жвалами, и протирающая фокусирующие линзы орудий биоплазмы. Тонкая изящная фигурка, завернутая в слои полупрозрачного белого материала с сетью серых прожилок, стояла на небольшом холмике на краю глубокого ущелья. Бархатистую, покрытую ровным загаром кожу обдували жесткие холодные ветры этой дикой планеты. Несомые воздушными потоками песчинки, словно шлифовальная бумага столяра, пытались изрезать и разодрать попавшееся им на пути нежное создание. Но обманчиво хрупкая девушка продолжала смотреть вверх немигающими глазами цвета бледного золота, не обращая никакого внимания на беснующуюся вокруг стихию. Ветер, способный содрать кожу с человека и разорвать на части деревянный дом, лишь бессильно бился о мягкую кожу и трепал полупрозрачные газовые ткани. Прима Инджи не ждала, когда и она сможет присоединиться ко входящему в свой финальный этап сражению. И это время приближалось. Ночное небо расцвело вспышками взрывов. На орбите планеты творился ад. Ежесекундно там гибли сотни кораблей и сотни тысяч живых существ. К счастью, назвать их разумными было сложно. Оболочки их душ были практически выжжены губительной энергией варпа, а тела превращены в послушные марионетки пробудившихся. Лишь немногие, едва ли один на несколько миллионов, сумели сохранить рассудок, но нежелание и волю для борьбы с поработителями. И сейчас все эти затерянные некогда в варпе души рвались к одной единственной цели, лежащей глубоко в толще камней под ногами королевы Жупи. «Открыть огонь», не размыкая соблазнительных алых губ, приказала девушка. Голос ее мало соответствовал внешности, низкий, хриплый, с жуткими и чуждыми для человеческого уха щелкающими звуками. Такой голос скорее можно было ожидать от монстра-инсекта, чем от прекрасной феи. Конечно, одной голосовой команды было недостаточно. Прима делала это просто по привычке, возникшей из-за долгого общения с людьми, эльфами и прочими гуманоидами. По той же привычке она и выглядела именно так, имитируя обычное человеческое тело. Ну и потому, что такой вид больше нравился ее старому напарнику. По округе покатилась короткая ментальная команда. Повинуясь приказу, пришли в движение разбросанные на сотни километров вокруг огромные серые валуны. Все они были одинаковой формы и цвета, резко выделяясь на фоне однообразного пейзажа красноватой пустыни. Валуны эти, выпустив с десяток длинных тонких лапок, приподнялись над землей, и их верхние острые части раскрылись словно гигантские цветки. С орбиты могло показаться, что пустыня действительно расцвела сотнями тысяч переливчатых сапфировых огоньков. Вот только огоньки эти, сколь бы красивы они ни были, мерцали леденящим душу безразличным светом, грозя забрать сегодня не один десяток жизней. По красной пустыне пронеслась волна вспышек, и вверх устремились огромные шары холодного сапфирового пламени. Минуя слои атмосферы, эти странные снаряды вскоре достигли орбиты, где плотным строем начинали спуск корабли вторжения. Каждый из шаров, врезаясь в какой-либо объект, будь то десантный бот или обломок уже взорвавшейся посудины, окутывал его странным холодным огнем. Всего на мгновение, на краткий миг, а потом цель начинала медленно рассыпаться на хлопья серого пепла, слой за слоем, неторопливо, неизбежно и жутко. Если прислушаться, то в эти моменты на общих каналах связи можно было различить полные ужаса и боли вопли тех самых одного на миллион сохранивших разум существ, которые видели, как их собственное тело миллиметр за миллиметром распадается на части, несмотря на прочную броню судна, десантные ББС и защитные комбинезоны. Все сжирала безразличная сила древней паучихи. Прима неподвижно смотрела вверх немигающими бледно-золотистыми глазами. Старая королева видела намного больше, чем просто ночное небо, периодически скрывающееся за тучами песчаных бурь. Она видела, как среди пустоты два огромных флота вели отчаянный бой, как сгорали корабли звездных изгоев и разлетались на части доспехи крыльев, как миллионы душ, покидая бренные оболочки, устремлялись сквозь варп в глубины бездны, обретая долгожданный покой. Она видела, как закончилась легенда старика Гарнихарда, и как молодой рыцарь и его принцесса писали первые страницы собственной истории. Она видела, как начали сходить с неба звезды, спускаясь к ней горящими штурмовыми шаттлами, и как вели свой хоровод в яростном бою только недавно стоявшие рядом с ней дети, как они начинали сгорать один за другим в захлестывающем их урагане из душ, стали и огня. Она видела, как по ее приказу в небо поднялись сотни тысяч крылатых инсектов ее собственного улья и подчиненных кукол принцессы. Видела, как первые корабли достигли грунта, и волны хитиновых воинов схлестнулись с безвольными марионетками. А еще она видела, как высоко над ней в яркой вспышке исчез серебристый доспех с цифрой 1 на борту, и слышала полный боли крик цифровой души ее алого напарника. Глава 207. Глава 207. На осколках веры. 1. На осколках веры лишь маниитный звон. Стражи лицемеры охраняются. Так, все, завязываю с попугайчиками, отогнав пернатых паразитов, которые тут же показали мне змеиные языки и растворились желтоватым туманом. Я кое-как привстал и оглядел творящийся вокруг бедлам. Ну, по крайней мере попытался оглядеть, так как мгновением позже рухнул обратно и со стоном схватился за голову. Ощущение было близко к тому самому загадочному состоянию, которое некоторые люди называют не менее загадочным словом «недоперепил». С одной стороны, присутствовало сильное чувство эйфории, настолько, что казалось, будто из задницы торчит павлиний хвост, и я его активно распушиваю. Причем стоит показать его любой самочке, как у нее тут же отрастет грудь 8-го размера, жопа, 5-го, а навыки станут соответствовать порнозвезде с 10-летним стажем. С другой стороны, кишечник явно пытался избавиться от содержимого, причем проталкивая это самое содержимое в обратную сторону, в рот через желудок. Ну а мозги относились к данной забаве сугубо пофигистически, потому как их полушария разделились, хорошенько помутузили друг друга, после чего разбежались по углам моей несчастной черепушки и в данный момент играют в чертов боулинг моими же яйцами, с выточенными из печени кеглями. Про то, что каждая ебучая мышца считала своим долгом устроить персональный дебош и пьяную драку с соседями, я вообще молчу. Тело казалось одним большим куском мяса, бунтующим болезненными судорогами. Попытка подняться номер свай, пробормотал я, вытягивая чуть дрожащие руки вперед и напрягая бунтующие мышцы поясницы. Зомби, восстань. Не восстал, вернее, восстал, но не весь. А вот хрен тебе, а не бабу, возмутился я, глядя на оттопыренные членом стринги. Так, попытка номер драй, с подключением междоушного нервного узла. призвав копье, использовал возмущенно заскрипевший мифический артефакт как костыль. В этот раз получилось. Мир шатался, плыл, тело болело, желудок бунтовал, задница протекала, но я стоял. Хотя нет, стоп, это не моя жопа протекала, это у всех окружающих штанишки воняли. Мои натренированные коварным создателем булки были крепче гранита и готовы участвовать в чемпионате мира по переламыванию ломов и растиранию в пыль наглых черных хренов. Кстати о последних. Я пнул ногой лежащего рядом черномазого легионера. Тот не пошевелился, хотя пинал по яйцам. Значит, либо евнух, либо в отрубе столь же глубоком, как глотка голливудских актрис. Поняв, что мне мало что угрожает, осмотрелся уже основательно. Не знаю, что там замутил товарищу Кур, кто была эта самая миледи и что вообще случилось, но одно могу сказать точно. Запомнит местные это надолго, причем как день, когда мы обосрались. Колизей спал. Дрыхли привязанные к столбам ушастые рабы-оборванцы. Дрыхла недоползшая до них бронированная тварь. Дрыхли притаившиеся на стенах арены стрелки. Дрыхли зрители, дрыхли аресты в ложах, дрыхли воровавшие закуски чайки, дрыхли копошившиеся в куче мусора под лавкой крысы. Черти хомячи, да даже маленький паукан у меня под ногой дрых лапками кверху. И при этом все они, пардон, обделались. Кроме меня, я был в сознании с чистыми стрингами. Вот такой вот не такой, как все. Ау, съемочная группа, будем про меня молодежный постапокал снимать, причем с ржущими сойками и дивергирующими дегенератами. Нет, ну и свалите в туман, глюки поганые. Бля, давно меня так не плющило. Словно мозги миксером взбили, да с десятком грамм гашиша, да под марихуановый дымочек. Того и гляди, свалится с неба зеленый слоник и с криком «Братишка, я тебе покушать принес», полезет обниматься. Ты, тварь, что натворил? Откуда-то с неба передо мной опустилась баба невъебенной красоты. Сиськи, во, жопа, во, талия, Притом огненно-рыжая, с вьющимися волосами, зелеными сверкающими глазками, милой мордашкой и просто до тупения короткой туникой. Хотеть, выдал я, да я тебя по земле размажу, чертов дикарь, заверещала недотрога, указывая прелестным пальчиком с длинным маникюром на эту самую землю. Я послушно посмотрел вниз. Гражданочка, а у вас сандалики в какашках, чего? Она тоже посмотрела вниз и, увидев, в чем стоит, сначала покраснела, потом позеленела, следом посинела. А в крапинку можешь? Искренне заинтересовался я. Могу в полосочку, злобно прошипела баба, оскалив два ряда ровных беленьких клыков. Остреньких таких, вот порежу тебя на полоски, и буду ими ноги вытирать. Ты не шипи, не шипи, оскалился уже я. После ноксиняшки меня одними клыками не испугаешь. Баба дернула рукой, и в ней появился длинный меч с лезвием, полыхающим самым настоящим огнем. А мое очко запоздало просигналило, что предыдущая угроза была совсем не пустой. Пора утекать, покуда этот пылающий стропон в жопу не присунули. Вот только куда? Слева арена, справа трибуны, а мы наверху разделяющие их стены, где располагались стрелки охраны. Ну, логичнее линять в сторону трибун, обратно на арену смысла нету. Вот только мелочь ушастую заберу. Угу, легко сказать. Стоило мне сделать шаг, как эта баба с психованным визгом кинулась вперед. Я по привычке заблокировал удар древком копья, ковырялка мифическая, ее хрен чем отцарапаешь. Вот только колокольчик тревоги достучался до затуманенного разума в последний момент, когда изменить что-то было уже нельзя. Бум. Ноги оторвались от опоры, в руках что-то отчетливо хрустнуло, а лицо обдало жаром. Мама, я пикирую. Бам. Тьфу. Песок невкусный. Сел на жопу. Быстрый анализ ситуации. Руки не сломаны, но болят зверски, видимо, кости треснули. Лицо пекло и щипало, судя по всему, морда обгорела знатно. В остальном, жив и относительно цел, только головой опять приложился. Но ее не жалко, все равно там одна кость. Тем временем рыжая психопатка с отчаянным воплем растянулась в эпичном прыжке с занесенным над головой мечом. Попадет, расхерочит мою тушку на две неровные поджаренные половинки. Оно мне надо? Нет, конечно. Уперев копье в землю, направил острие в сторону летящей на меня бабы. Затормозить или уклониться в воздухе, если у тебя нет крыльев или еще каких-нибудь прибабахов, дело непростое. И пылающая яростью рыжая поняла эту свою ошибку в самый последний момент, когда ее тушка смачно насадилась на мое копье. По инерции ее протащило по всей длине древка, и прежде чем это чучело начало распадаться на черный пепел, я успел ощутить навалившееся на меня мягкое теплое тело. «Покойтесь с миром», – пробормотал я, с сожалением вспоминая грудь дурной девахи. «Это была потеря для всего М. Как ты посмел?» Я чуть себе язык от неожиданности не откусил. Быстро перекатившись по песку, вскочил на ноги и с надеждой посмотрел в сторону источника истеричного вопля. И тут же испустил вздох разочарования. Чудо не случилось, и рыжая не ожила. Зато нарисовались практически ее клоны. Четверо баб с идентичными, словно под копирку, фигурами, одеждой и вооружением. Даже лица были похожи настолько, что я улавливал только незначительные отличия, вроде размеров носа, чуть более резких скул и немного разных разрезов глаз. Самые серьезные различия заключались только в цвете волос, глаз и укладке причесок. Одна была голубоглазой блондинкой с прямыми волосами, вторая черноглазой брюнеткой со стрижкой кари, третья – сереброволосой и сероглазой, четвертая – шатенкой с карими глазами. «Что ты сделал, дикарь?» – вновь раздался визгливый бабский голос. Вот только ни одна из баб рта не открывала. Смотрели на меня, конечно, как на говна кусок, сжимали свои пламенеющие мечи, но молчали. Я пару раз моргнул, и только после этого, наконец, заметил источник воплей. «Блядь, лучше бы я этого не делал. Маленький, не выше 140 сантиметров, щупленький пацан лет, наверное, 17. Морда плоская и такого сочного оттенка, словно всю жизнь желтухой болел. Глазки разглядеть не получилось, слишком узкие. Волосы нет волос. Лысый, причем лысина еще и пятнами какими-то стрёмными пошла. Да и вообще персонаж какой-то стрёмный. Казалось, чихнешь и он отвалится в мир иной, не факт что лучший». Мозг неожиданно включился и выдал короткое и емкое определение. Попаданец азиат с гаремом. Язык тоже включился и выдал не менее короткое и емкое. «Пошла нахуй, лягушка желтомордая». «Все», — высказался. «Теперь валить». Вот только у тела было иное мнение, как обычно расходящееся со слабым и забитым голосом атрофированного рассудка, рука сама собой поднялась и с силой запустила в парнишку черное копье. «Повелитель, осторожно!» — взвизгнула одна из баб и толкнула под копье соседку-блондинку. «Нет, я так не играю», — надулся я, призывая копье обратно. «Минус 2 комплекта доек за 5 минут из-за желтомордого лягушонка. Ты на моей земле, ничтожество. Преклони колени, расколдуй моих подданных, и твоя смерть будет быстрой. Лосос не мой пушистый хрен», — огрызнулся я, ища выход из ситуации. «Уберите этот мусор», — оскалил пацан ровный ряд белоснежных клыков. «Я надеюсь, эта клыкастость не заразна?» «Да». Оставшиеся 3 бабы переглянулись и, вздохнув, спрыгнули со стены арены на песок. Шатенка и брюнетка начали обходить меня с боков, а светловолосая осторожно двинулась в лоб. Великий северный пушистик ласково ткнулся хреном в спину. Я прекрасно помнил, как предыдущее столкновение с одним из пылающих клинков отправило меня в реактивный полет. «Спасибо, хватило. Кстати, о клинках». Покосился себе под ноги, но меча рыженькой не обнаружил. Видимо, это какая-то способность, и он исчез после смерти хозяйки. Вновь сосредоточился на противницах. 3 на 1. По характеристикам и уровням они, конечно, подсасывают, но и я сейчас не в лучшей форме, по телу до сих пор пробегают судороги, а кости рук не перестают жаловаться на жизнь, так что этот бой могу просто не пережить. И что делать? Да как обычно, читерить, хлюздить и парить мозг. Вот только большинство моих читабелок было заблокировано, а последние выбитые из светлого ушли, как козырь на них тратить не хочу. Значит, остается парить мозг. «Дамы, ну и как оно, спать с лягушкой?» — поинтересовался я. «Не твоего ума дело, дикарь», — зашипела серебряная, обнажая все такой же ряд острых клыков. «Кажется, я даже увидел за ними змеиный язык. А у него как, большой?» — продолжил допытываться я, перебрасывая копье в левую руку и призывая в правую Ильсафора. «Или так, потыркать по самому краешку, как ты смеешь?» — взвизгнул лягушонок. Я скосил на него глаза, прикидывая, увенчается ли успехом повторный бросок копья, и тут же пришлось уворачиваться от выпада шатенки, с визгом бросившейся вперед. Крутанувшись на пятках, со всей дури саданул тяжелым мечом по спине пролетевшей мимо отчаянной бабы. Полыхнуло красным, и ошметки некогда сочной девичьей фигурки конусом разлетелись по желтому песку арены. Мда, это не копье глубокой бездны. После отмашки Ильсафора уборщиком работы будет 3 часа. Каких-либо угрызений совести не испытывал. Эти бабы были не беззащитными, уж точно не невинными, и бросались на меня явно не с намерением взять в плен. К тому же в моей бедовой головешке по-прежнему играла эйфория, заглушая чувство страха и притупляя здравый смысл. Видя судьбу своей подруги, оставшиеся две притормозили и переглянулись, после чего начали безмолвно, движениями бровей, носиков и рук, спорить о том, кто нападет на меня первый. «Коровоньки, а давайте жить дружно», — предложил я. «Я буду вас по утрам доить. Вон, вымя какие отъели, по литру молочка точно будет. А после обеда обещаю каждую объезжать, минимум по часу, и на всю глубину, не то что этот ваш желтенький лягушонок. Заткнись». Кто из них это завизжал, я не понял, но кажется, все одновременно. Да и самочки эти дурные тут же кинулись вперед, делая синхронные выпады клинками. Вот только слишком уж прямолинейные, от меча одной я увернулся, поддав ей ускорение пинком и заставив уткнуться носом в пропитанный останками подруги песок, а удар брюнетки отвел в сторону кончиком копья и насадил на него же не успевшую затормозить девушку. «Что-то у вас как-то туго с мозгами и контролем инерции», — пробормотал я, стряхивая с мифической ковырялки черный пепел и отзывая тяжеленного Ильсафора. «Я выпотрошу твои внутренности и скормлю ПС». Договорить поднимающаяся на ноги последняя, сероглазая девка не успела, ей по затылку прилетел удар древком копья, надолго отправивший ее в отключку. По крайней мере, я надеюсь, что надолго, учитывая, что они пережили всеобщую усыплялку-обкакалку имени великого Укура, то эта дура вполне может попытаться подняться вновь. Может, лучше ее просто прикончить, или не стоит изводить и так хреновую популяцию нормальных доек. Бля, дилемма. Не люблю дилеммы. Для их решения нужно мозгами шевелить. Ты поплатишься за свою дерзость, кусок мусора. Да ёптертер, простонал я, поворачиваясь к желтому лягушонку. У вас тут что, один мозг на всех раздавали? Тем не менее, пришлось перехватить копье и встать в боевую позу, потому как мелкий желтолицый, спрыгнув со стены арены на песок, начал источать нехеровый такой уровень угрозы. «О, великий Эвалар, даруй мне свою силу!» — взвизгнул паренек, воздев ручки к небу. Чертыхнувшись, я замахнулся и метнул копье, но было поздно, в этого любителя клонированных сисек с неба ударила ослепительно белая молния, отшвырнув недолетевший артефакт в сторону. На месте мелкого щупленького азиата появился 4-метровый верзила с фигурой тяжелоатлета. По белой, почти светящейся коже пробегали вспышки молнии, из глаз, носа, ушей и рта струился чистый белый свет, а волосы и хоть какая-то одежда отсутствовали на теле как явление. Последнее слово — червь. Прогремел гигант, делая шаг в мою сторону. «Понятно, почему твои бабы такие психованные?» Я сочувственно уставился на его промежность. «Убью-у-у-у-у-у». Очень хотелось отпустить еще какую-нибудь остроту, но не успел, лицо уже затянула черная маска Кассии. 2. Стремно. Страшно. Страшно стремно. Но, блять, деваться некуда, против аватара этого самого Эвалара придется использовать Кассию. В противном случае притаившаяся в жопе интуиция выдает 100% вероятность моей дохлой поджаренной тушки. Нет, можно конечно было использовать второй выбитый у этого лолифицированного бога козырь, но, там был взгляд бездны, а призывать старушку лишний раз не стоит. В прошлый раз вон наградила этим самым Кассией, теперь не знаю, куда его девать. Нет, штука-то хорошая, тут не поспоришь, рвет врагов на раз. Вот только каждый раз я все четче ощущаю, как коготки этого монстра смыкаются на моей собственной душе. Хорошо хоть этот идиот начал болтать, вместо того чтобы сразу размазать меня по арене, хватило времени скользнуть частью сознания в астрал и запитать дремлющего монстра силой бездны. Вопрос только, как теперь эту тварь валить, ибо ощущение было такое, что я стоял рядом с высоковольтной линией и что-то мне подсказывало, что даже царапками Кассии его лучше не трогать. Маска окончательно закрыла лицо, отсекая звуки, запахи и зрение. Тишина, покой и безмятежность абсолютно равнодушного ко всему существа. Арена Колизея предстала дикой мешаниной из каких-то абстрактных конструкций и линий. Тут и обычному человеку давило на психику, а существо, ощущающее мир исключительно через магическое восприятие, могло бы просто сойти с ума. К счастью, сумасшествие – это не про Кассию. Ну и что, что песок стал озером крови, из которого вверх тянулись черные руки с челюстями на ладонях. Они даже коснуться меня не могли, сразу же отдергивались в страхе. Ну и что, что вокруг, по другую сторону реальности, скользили огромные хищные твари. Только почуяв мое внимание, все эти монстры разбегались в ужасе. Намного больше напрягало давящее ощущение огромного количества душ вокруг. Казалось, что одного лишь желания, Одной лишь протянутой в их сторону когтистой руки было достаточно, чтобы затушить эти слабенькие огоньки. И вот это пугало уже меня. Аватар, двинувшийся было в мою сторону, настороженно остановился. Сейчас он воспринимался не как гигант. В магическом зрении это был сгусток ослепительной гудящей энергии, заключенной в слабый, постоянно расползающийся контур в форме человеческого тела, а в ее глубине корчилась от боли маленькая серая душа, в которую все глубже проникали нити божественной энергии, выжигая ее оболочку слой за слоем, медленно, но неотвратимо. Слишком много этот лягушонок взял на себя, слишком много попытался загрести голыми руками. Теперь мне была понятна причина столь идиотского поведения, он и был идиотом. Раньше, возможно, это был умный, изворотливый и чертовски везучий человек, другой попросту бы не добился его статуса и силы, но слишком часто стал уповать на силу своего бога, беря ее слишком много и разбазаривая бесконтрольно. И эта божественная мана постепенно разъедала его я, выжигая воспоминания, знания, характер, превращая в жалкую тупую тень былого человека. В конце концов, он либо умрет, пропустив через себя слишком много, либо превратится в слюнявое растение, с полностью выжженной личностью. И мне очень не хочется повторить его судьбу. Так что самоконтроль, и еще раз самоконтроль. Если используешь ману богов, то только чуть-чуть, пропуская не больше, чем нужно, и не чаще, чем необходимо. Мысли начали уплывать, путаться, замирать. Убавь поток, сжал питающий косию канал, сдавил астральные тиски, не давая твари усилить влияние и откатывая ее к более слабому, но послушному состоянию. Тогда, когда я управляю монстром, а не растворяюсь в нем, стало легче. Чешуйка, есть советы, не вздумай бить его руками, пусть сила бездны и доминирующая, но не на вашем уровне, тебя просто сожжет. Этот безумец использует слишком много божественной маны. Спасибо, Кэп. А есть то, чего я сам не понял. Используй копье, предварительно запитав его маной древнейшей. Ильсафора лучше не трогай, сама душа сильна, но вот артефакт может не выдержать такого напряжения. К тому же, его придется запитывать маной бога Берсерка, а его соседство с силой бездны, сам понимаешь. Ну да, будет большой бум. От светящегося аватара разошлись волны силы, слабые, но вполне себе ощутимые, словно он что-то говорил, вкладывая в слова божественную ману для большего эффекта. К счастью, я его не слышу. Шаг вперед, перехватываю копье обеими черными лапами с алыми когтями. Аватар поднимает руку. Из глубины, от ядра страдающей души, пробегает мощный заряд энергии. Бедный серый шарик бьется и корчится в конвульсиях. Интересно, лягушонок испытывает боль, или ее заглушает непомерная эго и эйфория от осознания собственного могущества, и корчится ли моя собственная душа так же, когда я использую ману богов? Из ладони аватара вылетает молния, не ветвистая, не шаровая, скорее стрела из чистой искрящейся энергии. Чуть усиливаю напитку косии, реальность рывком замедляется, мысли холодеют, коротким импульсом заливаю ману в копье, артефакт дергается в руках, а у меня возникает ощущение, что я держусь не за древко, а за тонкое хрупкое стекло, под которым таится нечто древнее и голодное. Принимаю стрелу острием копья, прокалываю, как жука булавкой, шаг в сторону, отвожу наконечник с искрящейся смертью в противоположную. Стрела срывается с копья, соскальзывает и пролетает мимо. Ощущаю вспышку энергии за спиной. Она несет разрушение пространства реальности и смерть нескольких десятков разумных. Не просто смерть. Их оплавленные души мгновенно теряют свою оболочку, теряют свое «я» и начинают стремительно падать куда-то за грань реальности, в то место, что лежит за тенями, за астралом и варпом, глубже, чем обители самых древних богов. Там их раны залечат и вернут на круг перерождений, но на них нет оболочки. Бездна не получит энергию, которой поддерживается Вселенная. Эту энергию забрал жадный молодой бог, отбросив обгоревшее ядро как ненужный хлам. Откуда эти знания? Неважно. Ничего уже. Контроль. Крик бьет по погружающейся во тьму душе. Ментальные тиски судорожно сжимаются на питающем канале. Реальность вновь ускоряется. Косия слабеет, но у меня получается вынырнуть из мягких объятий монстра. Аватар готовится выстрелить еще одним сверкающим снарядом. Не решаюсь вновь давать волю косии. Слишком опасно, а без этого отклонить не получится, не хватит скорости и восприятия. Значит, нужен другой выход. Бездна. Нет, косия и так силен. Рискую превратиться в него окончательно, Грар. Я пропитан маной древнейшей. Их ненормальная реакция при соединении взорвет к чертям весь этот Колизей вместе с городом. Аутте. Возможно, но не совсем то, идиот. Ну конечно, отвожу правую руку с копьем чуть назад и в сторону. Жало смотрит в землю. Древко плотно прижато к выпрямленной руке. Тупой конец торчит из-за левого плеча. Ощущаю, как древний артефакт словно ворчит от недовольства. Не сейчас. Потерпи, я еще насажу на тебя этого убогого лягушонка. Левая рука вперед, на ней проявляется перчатка, покрытая светящимися белыми символами. Артефакт богини милосердия. Простая перчатка, бесполезная в бою. Почему я так считаю? Потому что это сказала система. Но истинно ли утверждение? В ее рамках, да. Но сейчас я Кассия, монстр, что выходит за пределы правил этого мира. Вливаю ману милосердной. Символы разгораются, они ослепительны даже для незрячего чудовища. Работаю лишь интуицией и воображением. Свечение странных иероглифов меняет интенсивность. Теперь оно мягкое, но непоколебимое, словно белый мрамор. Страшно, чертовски неуютно. Если хоть что-то напутаю, то меня распылит на молекулы. Сожжет душу дотла, но на плечо словно ложится маленькая детская ладошка. Разум ощущает осторожное успокаивающее касание. «Все хорошо, не бойся, я рядом», — шепчет тихий детский голос. Аватара выстреливает энергетическим сгустком. Свет с руки чуть подается вперед и первым встречается со снарядом из враждебной силы. Вспышка. Не знаю, как она выглядит в реальности, я не вижу ее, но в магическом зрении Кассия щит из белой энергии в момент касания обволок снаряд аватары. Остановил, а потом развеял вместе с собой. Шаг вперед. Вижу, как вновь затрепетала заключенная под слоями божественной маны душа маленького азиата, как потекла сила от нее к руке аватары. Он вновь готовится выстрелить. Что, нет другой тактики? Или надеешься, что мне просто повезло? Хех, ты все равно меня не слышишь. Кассия безмолвна, глуха и слепа. Я не услышу твои мольбы, маленький лягушонок. На этот раз заряд выстрела оказался мощнее раза в два. Испепеляющая, сокрушительная божественная мощь, обращенная в форму молнии. Такое я не выдержу. Просто не смогу пропустить через себя столько силы милосердной, чтобы полностью поглотить атаку. Опять нужен другой выход. Думать головой – не самая моя сильная сторона. Я не любитель интеллектуальных битв. Мне проще прорваться к врагу и порубить его клинками, чем выкручиваться с разными хитрыми финтами. Но тут придется. Ситуация не та. Вниз, подсказала чешуйка. Или не она, не знаю. Плохо различаю голоса в этой форме. Да я их вообще слышать не должен. Вниз. А что там, под нами? Мне не нужно опускать взгляд. По той простой причине, что у Кассии нет глаз. Но человеческое зрение и не смогло бы увидеть то, что меня спасет. Бескрайняя тьма, что таится за хрупкой гранью этой реальности. Тень. Аватар готов выстрелить. Напряжение вокруг него зашкаливает. Судя по тому, как воспринимаемая мной проекция сместилась вниз, песок арены плавится под этим сгустком божественной энергии. Запитываю наконечник артефакта силой бездны. Поверх него тонкий слой маны аутте. Молюсь милосердной, чтобы они не рванули. Бью копьем перед собой. Сверху вниз, словно рассекаю что-то незримое. Незримое для людей, но четко видимое для монстра. Тонкое полотно реальности со стоном раздается в стороны, открывая провал на другой пласт бытия. Обиталище жадных до души энергии тварей. Это окно существует лишь мгновение. Но этого хватает, чтобы я шагнул внутрь. Спину в последний миг опаляет белым сиянием. Но это только болезненный ожог, который бесчувственное тело монстра не может ощутить. Я познаю всю боль от раны божественной энергии чуть позже. Если вернусь в человеческую форму. Странное место. Тут нет верха или низа. Я помню, что тут было темно. Но для взгляда Кассии не существует темноты или света. Есть только энергии, души и тонкие грани между странными слоями этой вселенной. Вокруг все насыщено странной какой-то родной силой. Словно трепыхавшуюся на суше рыбу кто-то бросил обратно в воду. Странно. Те пару раз, что я тут бывал, тень мне такой не показалась. Она была чужой, жуткой и хищной. Сбоку осторожно приблизилась какая-то тварь. Я ощущал биение ее жизни, как свое собственное. Тварь была молодая, ее душа только-только начала обрастать оболочкой жизненного опыта. Она не имела плоти, только пузырь какой-то энергии. Словно принюхиваясь, маленький обитатель тени начал виться вокруг, за пределами моей досягаемости. Через миг к твари присоединилась еще одна. Сгусток каких-то щупалец размером с кошку. Я не видел, но отчетливо ощущал ее голод и удивление. А спустя секунду вокруг меня уже вились сотни подобных монстров, держась на почтительном расстоянии и словно облизываясь. Кажется, я знаю, в чем дело. Приманка для хищников астрала, способность, полученная за повреждение души. Чую, если бы не форма Кассии, то вся эта орава уже набросилась бы на меня и разорвала в клочья. Только кипящая сила бездны сдерживает их, но это не будет продолжаться вечно. Но и я тут задерживаться не собираюсь. Вливаю силу богов в копье, тянусь чувствами туда, за грань теней, пытаясь нащупать нужную точку в этом странном пространстве, которая выведет меня обратно. Задача оказалась непростой, невыполнимой для человека, но я нашел, с трудом, удар копьем, сверху вниз, рассекая ткань бытия, шаг в образовавшуюся щель, и вновь удар, на этот раз резкий, прямой выпад, направленный вперед и вверх, на всю доступную длину копья, прямо в спину оказавшемуся передо мной аватару. Вливаю в артефакт силу древнейшей, столько, сколько могу себе позволить, чтобы не спалить собственную душу. На ослепительной белизне аватара появляется черное пятно. Океан маны молодого бога пытается противостоять капле концентрированного яда. Хватит ли этого, не знаю, но стоять и ждать нельзя. Правая рука тянет копье на себя, вытаскивая из энергетической туши. Оставлять артефакт в ней я не хочу. Да, он привязан к моей душе, но кто знает, что может с ним сотворить сила враждебного божества. Одновременно поднимаю левую руку, создавая барьер из маны милосердной. Принимаю на него ответный удар. Лягушонок бьет наотмашь, за спину, неуклюже и слишком поспешно, не проведя предварительную концентрацию. Но и этого хватает, слишком много враждебной энергии в теле аватара. Щит выдерживает сам удар, рассеивается, но протуберанец силы опаляет руки и грудь. Боли нет, лишь осознание. Эти раны так просто не пройдут. Откатываюсь, во что-то врезаюсь спиной. По реальности расходятся колебания, материя, энергия, сама ткань бытия, все это трепещет от полного боли вопля страдающей души моего врага. Я прекрасно вижу, как яд силы древнейшей подбирается сквозь отчаянно борющуюся ману молодого бога к ее проводнику. Ему осталось жить несколько мгновений, слишком глубокую рану оставила копье. Попади я чуть ниже, успей он защититься рукой, или будь его душа менее истощена, и исход был бы совсем другим. Но история не терпит сослагательного наклонения. Если бы, не спасет умирающего. Из последних сил аватар рванул за мной. Откатываюсь в сторону, уходя из-под удара огромной руки. Вижу, как корчится под напором энергии проекция пропитанного кровью песка. Как этот клубок посмертных проклятий, сводящий людей с ума, теряет слой за слоем, тает и плавится, не в силах противостоять подобной атаке. Если бы этот бог или его ставленник хотели, они бы давно выжгли эту рану на теле собственной столицы, но они предпочитали смотреть, как она жадно впитывает страдания очередной души. И это светлое божество, что-то не так с этим миром. Встаю на ноги. Темная энергия древнейшей почти сомкнулась на ядре души бедного лягушонка. Я уже слышу ее ласковый шепот, заставляющий трястись в ужасе как аватара, так и самого его бога. Но нет страшнее существа, чем то, кому больше нечего терять. В мою сторону ударил поток чистой энергии. Сплетенный из силы милосердный щит смог лишь дать возможность сделать шаг в сторону, не угодить под удар целиком. Боль пробилась даже сквозь безразличие Кассии. Левую руку сожгло по самое плечо. Бок и шею опалило близким потоком. Каким-то чудом удержался на ногах и смотрел прямо на душу этого мстительного засранца. И стоило оно того, вот что я хотел бы у него спросить. Стоило ли это маленькое месть окончательного забвения? Не выдержав последнего всплеска, ядро его души распалось, а черные щупальца бездны сомкнулись на пустоте. Глава 208. Глава 208. Раны. 1. Не вырубишь Кассию, он тебя сожрет. Чешуйка была просто воплощением оптимизма. А вырубишь, сдохнешь от болевого шока. Спасибо, милая, утешила, передал я в ответ. Сознание в каком-то полуотрешенном трансе пыталось найти выход. Состояние было словно под хорошей дозой каких-то препаратов, тормознутое безразличие, когда мозг работает и что-то вроде бы соображает, но только потому, что так надо. А эмоций 0,5. И это весьма хреновый признак. Нужно как можно скорее отключить это чудовище. Но чешуйка подметила верно, стоит это сделать, и слово «больно» обретет для одного конкретного человека новый смысловой оттенок. Вряд ли сдохну, но вот что потеряю сознание на энное количество часов, это точно. У меня была полностью обожжена спина, большая часть груди, особенно с левой стороны, и правая рука. А вот левой конечности не повезло еще сильнее, ее попросту не было. И если обычные ожоги я еще могу выдержать, а потом и успешно регенерировать, то вот раны, оставленные потоками божественной силы, вряд ли будут вести себя так же послушно. Скорее всего, мне суждено будет превратиться в обезумевший от боли комок обгорелого мяса. Но позволить подобному случиться прямо посреди раскуроченной арены я не могу. Кто знает, сколько еще будет продолжаться наведенный на жителей сон, и сколько еще существ не поддались его влиянию. Как итог, и усыпить Кассию нельзя, ибо сдохну, и оставаться в этой форме нельзя, потому как тоже сдохну. И тут в моем блуждающем полубредовом сознании родилась мысль, а что если начал медленно передавливать поток маны, идущий к облаку Кассии, до тех пор, пока монстр не стал засыпать, оставляя мне все больше и больше власти над душой и телом. А вместе с этой властью, как я и думал, пришла боль. Потухли и втянулись когти на оставшейся целой руке. Треснула и рассыпалась прахом маска. Вернулись зрение, слух и способность дышать. «Достаточно!» — закричала чешуйка. «Еще немного, и ты просто вырубишься!» «Молчи, женщина!» — хрипло выдавил я пересохшим горлом. «Знаю!» После нескольких минут осторожных манипуляций, от монстра во мне осталась черная кожа, насыщенная маной бездны, алые глаза, магическое восприятие и стойкость к боли. Зато хоть начал более-менее вменяемо соображать, тем не менее продолжая рассматривать окружающих с точки зрения вкусовых качеств их душ. Физические данные и смертоносное касание пропали, а система радостным пиликаньем сообщила, что мои тушка и душка вновь целиком и полностью в ее власти. Даже что-то там опять из достижения отсыпало, но я отмахнулся от всплывающих окошек, не время. Немного приспособившись к текущему состоянию, смог оглядеться глазами, а не магическим зрением. Увиденное меня потрясло, взбудоражило и почти шокировало, как ту самую училку по-русскому, которую выкинули из самолета с парашютом. И, как и она, высказался я почему-то по-другому. «Вот же сука!» — выдохнул, глядя на оставшееся на месте оборванцев-зверолюдов выжженное пятно, по краям которого песок спекся до состояния мутного стекла. Было обидно. Не то, чтобы я прям собирался их спасать, но именно из-за нежелания запачкать руки в детской кровушке и вышел весь этот кавардак, который в итоге прикончил тех самых зверолюдов шальным снарядом божественной маны. Остальной Колизей выглядел не лучше. В окружающей его стене зияло несколько оплавленных дыр, а арену пересекала широкая линия выжженного и спекшегося песка. На трибуны я предпочел лишний раз не смотреть, если прямо в эпицентре нескольких черных пятен было ничего не разобрать, то вот ближе к краям валялись пропеченные останки людей, распространяющие незабываемый смрад горелой плоти. «Время», — напомнила чешуйка, — «потом будешь прохлаждаться. Сейчас хватай ушастую хозяйку и бегом из города, пока не свалился». «Зануда», — проворчал я, пытаясь откопать в глубинах памяти, в каком же проходе осталась моя клетка. Взгляд шарил по стене арены и округе, пока не засек какое-то движение. «Апана, а я про тебя и забыл, задница ты моя сладенькая». С песка Колизея, шипя и держась за ушибленный затылок, поднималась та самая сереброволосая баба из свиты почившего аватара, которую я отправил в отключку перед боем. Живучая, однако, или везучая. Села она ко мне спиной, отплевываясь от набившегося в рот песка и как-то потерянно осматриваясь. И даже глядя с такого ракурса, я был вынужден признать, что вкусы у нас с безымянным азиатом явно совпадали, бедра, талия, линия спины и шея у девчонки были просто шикарны. А если вспомнить еще и то, что спереди тоже было за что подержаться, то невольно начинаю жалеть об очередной порции невинно убиенных сисек. Тем не менее, с этой надо было что-то срочно решать. Скользнув вперед, за секунду преодолел разделяющие нас метры и легким пинком опрокинул не пришедшую еще полностью в себя бабу мордой в песок и прижал сверху ногой в кожаном сапоге. Маневр не остался без награды, тело скрутило судорогой, так что пришлось злобно сжать оскаленные зубы и брутально сквозь них шипеть. Ну, надеюсь, что это было именно шипение, а не стоны жертвы анальной кары хомячками. «Что ты себе позволяешь, животное?» — закричала сероглазка, пытаясь вырваться, но я призвал копье и воткнул острие в песок, в полусантиметре от ее носа, заставив ту мгновенно умолкнуть и перестать сопротивляться. Заодно и оперся на артефакт, чтобы позорно не свалиться с побежденной. «Дернешься, и покараю печень через зад этим самым копьем», — пообещал я. «Так, а теперь вопрос дня. Что мне с этой сучкой делать? Просто прикончить, возможно, но есть и более продуктивные варианты». Пока растерявшаяся девушка пыталась или сообразить, что вообще происходит, или связаться со своим богом, я нагнулся и положил растопыренную пятерню на изящно изогнутую спинку. «Соси, душу вынуть, сохранить, а на ее место сунуть окроню». «Ферштейн», в ответ пришло легкое недовольство, монстру явно не нравилось, что я решил помахать у него перед носом очередной вкусняшкой, а потом спрятать у себя за пазухой. «Не ворчи, она пока только для допроса нужна, если окажется отмороженной дурой, то сожрешь ее». «Ясосайх работает». Вот теперь радости в ловце прибавилось, и на тыльной стороне правой руки открылся большой алый глаз. «Что ты?» Договорить девица не успела. В магическом зрении тело девушки как бы двоилось. С одной стороны я видел ее именно такой, какой она была в реальности, а с другой – эдакой объемной черной тенью, внутри которой расходились пульсирующие линии монотоков, а в самом центре, где-то в районе сердца, трепетал крохотный огонек души. И этот серый шарик окружал пузырь из белой энергии, от которого явственно пахло божественной силой. Соси буквально выстрелил из ладони ворох черно-алых щупалец с зубастыми челюстями на концах, которые устремились к душе девушки. Барьер не задержал тентакли ловца ни на секунду, они в два укуса понаделали в нем дырок больше, чем в том мультяшном сыре. Дальше последовал короткий вскрик светловолосой последовательницы Авалора, перешедший в ударивший по восприятию ментальный вопль души, которую ловец утаскивал в мой астральный кармашек, а на освобожденное место в обмякшем теле щупальца аккуратно положили другой шарик. Он был больше раза в три и имел не сероватое свечение, а странное серебристо-алое сияние с примесью желтоватого цвета. «Ох, чую, этот Авалор нас теперь в покое точно не оставит», — проворчала чешуйка. «Ты уже не в первый раз отбираешь у него весьма перспективных последователей. Хотя бы ту пернатую дуру вспомни». «Ну да, есть такое», — ответил я, пытаясь отогнать всплывший в памяти образ чокнутой адептки лысого кулака. Но в этот раз они сами нарвались. И вообще, пусть свои претензии без не тащит, она меня сюда закинула. Тем временем Соси втянул свои щупальца и закрыл глаз, а тушка под рукой подала признаки жизни. «Уохуоум», издав невнятный выдох, девушка открыла светлые очи. «Чите, что случилось? Где я? Добро пожаловать в наш дерьмовый мир обратно», — хрипло хохотнул я, тяжело распрямляясь. «Как ощущение?» «Тяжело», — фыркнула вампирша в землю, поднимая облачко песочной пыли. «Червь, ногу убери. Как ты меня назвала, рядовой?» — оскалился я, надавливая на нахалку сапогом и растирая каблуком. «Ай-яй-яй-яй», — запищала вампирша. «Прошу прощения, сэр, виновата. Приму любое наказание». «То-то же», — проворчал, убирая ногу со спины девушки. «Подъем и за мной. По дороге отсчета состояния тела». «Есть, сэр». Тут же вскочила на ноги и как-то опасливо покосилась вверх. «Блядь, точно, день ведь стоит. Хорошо хоть пасмурный, прямого солнца мало. Чешуйка, бери Соси, Илюху, и устройте там этой белобрысой допрос с пристрастием. Вытряхните из нее все, что только можно». «Есть, сэр», — с лениво-скептической интонацией ответила моя чешуйчатая шизофрения, явно передразнивая кое-кого клыкастого и не шибко умного. «Еще раз назовешь шизой, я тебе так воспоминания взболтаю, что будешь считать себя маленькой девочкой с геронтофилией. Что потом с ней сделать? На ваше усмотрение», — отмахнулся я, сверяясь с внутренним компасом и определяя направление к мелкой пушистой хозяйке. «Докладываю». Между тем начало окроня, семеня рядом и смешно водя ручками в воздухе, видимо, работая так с системным интерфейсом. Тело раньше было ламией и оборотнем, им и осталось, только дополнительно примешалась моя вампирская сущность. Как это все будет выглядеть, я не представляю. Уровень, класс, титулы и способности заменены на мои, только добавилось несколько видовых особенностей. Характеристики смешанные, физические остались от этого тела, а вот показатель силы мысли стоит мой. В общем, я теперь быстрая, сильная, живучая и очень-очень умная. Вот, нос не задирай, а то козявки видно. Отвесил я мелкой дуре профилактический подзатыльник. «Скинь мне статус, потом пробегусь, сравню со старым». «Уню». «Есть, сэр», — буркнула вампирша, потирая затылок. «Не слышу энтузиазма в голосе, рядовой», — рявкнул я. «Есть, сэр». «Жду дальнейших указаний», — сэр, старательно пуча глазы и на ходу прикладывая ладошку к голове, гаркнула Акронка. Нужно будет провести с тобой дополнительную беседу о пользе субординации, рядовой, притворно вздохнул я, а то совсем от рук отбилось. Мозг искал любой выход, чтобы хоть как-то ослабить или скинуть копящиеся усталости и раздражение, а разговор с шебутной мелочью помогал отвлечься от нарастающей боли, которая выворачивала сознание даже через ослабленного Кассию. Хотя, какая она теперь мелочь? «Стой, раз-два!» — скомандовал я, останавливаясь у массивных ворот, перегораживавших проход в стене арены. «Стою!» — тут же радостно доложила Акронка, резко останавливаясь, отчего ее спрятанный под тонкой тканью туники пятый размер чуть было не выпрыгнул на волю в поисках жертвы. «Ух, майн гот ктулх, если выкарабкаюсь из этой задницы, то обязательно познакомлюсь с обновленной Акронькой поближе. И не один раз, да во всех подроб. Кто о чем, а лысый овшах влез в мои мысли ворчливый голос чешуйки. Обожженный, безрукий, под передозом одной из самых жутких во вселенной сил, посреди вражеского города, а все равно думает об идущих рядом сиськах. Сиськи не ходят, они прыгают, мысленно хохотнул я. А если ходит, то это не сиськи. И вообще, нужно же мне на что-то отвлекаться и искать какой-то смысл жизни. Или будет лучше, если я сейчас буду ныть, как мне плохо, как меня плющит, как у меня обгоревший хуй отваливается. Что, правда? Нет, конечно. Слава Дагону, Тору и Халку, моего верного дружка этот божественный факел не коснулся. Так, все, не отвлекай. Перегораживающие путь ворота были массивными, но, к счастью, деревянными. Вот только как их отпирать, неясно, а попасть внутрь нужно до зарезу. Так что для начала решил попробовать самый быстрый и простой способ. Отведя руку чуть в сторону, призвал Ильсафора, примирился, размахнулся, ударил, вливая в артефакт божественную манугару и молясь, чтобы она не взорвалась от контакта с наполняющей меня силой бездны, и не раз херачила одного конкретного идиота к неконкретным хомячьим чертикам. Бум! С густым тяжелым звуком двухметровые ворота сорвало с петель, и они, пролетев пару метров вглубь коридора, с оглушительным грохотом упали на каменный пол. Бум! Ша-а-а-а! Выдал я сквозь зубы пародию на кроконяшку, отзывая Ильсафора и прижимая ноющую руку к животу. Все-таки энергии детонировали, но хоть не так сильно, как опасался, мне всего лишь вырвало кусок мяса из плечелучевой мышцы, чуть пониже локтя. Да что же за день такой ебанутый? В сердцах сплюнул я и пнул вперед Акроньку. Давай, мелкая, будешь за авангард, а то я временно недееспособен. Я не мелкая. Тут же возмутилась вампирша и была, собственно, права. Ростом ее новое тело ничуть не уступало мне. Правда, было намного уже в плечах и чуть шире в бедрах. Бля, как же я хочу эту задницу. КХМ, ой, заглохни, лучше делом займись. Я вас, кажется, просил старую хозяйку тела потрясти на предмет интересной информации. Там соси или дюсаль, их хватит за глаза, отмахнулась чешуйка. А ты бы лучше не на ее зад пялился, а пошевеливался, у меня предчувствие, что времени осталось не так много. Окей, понял тебя, Хьюстон, ты еще стоишь на месте, рявкнул я на мнущуюся Акроню. Давай, вперед, я серьезно, мелкая, будешь продолжать тупить и скандалить, вытащу из этой тушки и засуну в тело пятилетней девочки. Не надо, побледнела вампирша, хоть и без того была достаточно белой, и рванула с места вглубь тоннеля. Вздохнув, поковылял следом. Интересно, а как я хоть из города выбираться буду? 2. К тому моменту, когда я наконец доковылял до помещения с клеткой, Акроня стояла и задумчиво рассматривала труп. Мертвеца я опознал только по смешному халатику со звездочками, тот самый-самый кто, чешуйка, имя не помнишь, а оно сейчас имеет значение, фыркнула рогатая всезнайка. Ну, теперь уже нет, вынужден был согласиться я. Любитель негретосов лежал тем, что осталось от морды, вверх. Сожженная до почерневшего черепа голова еще слегка дымилась, а воротник халата медленно тлел. Самое странное, хоть череп и был почерневший, но кость вокруг глазниц вообще превратилась в пепел, словно у него из глаз вырвался поток пламени. Он тут что, с Йоксатотом свидание устроил? Пробормотал я, кривясь от не самого приятного запаха. Не знаю, сэр, покачала головой вампирша. Он уже лежал так, когда я пришла. А кто такой Йоксатот? Бог, вопрос был риторический, дурочка, вздохнул я. И да, бог, но с ним, если он и правда существует, я предпочту не встречаться из-за все сиськи мира. Эй, пушистик облезлый, «Ты там живая?» — лежал трупок перед самой клеткой с отключенными защитными рунами, что наводило на кое-какие мыслишки, уж не пытался ли он что-то сотворить с моей дорогой хозяйкой, особенно учитывая валяющийся рядом с телом изогнутый кинжал явно какого-то ритуального назначения. На вид клетка была пустой, но моя чуйка ясно давала понять, что жрица большого хера прячется где-то в ней, а где, только в куче сена в углу, больше негде. Как я и думал, солома пришла в движение и из нее показалась перепуганная мордашка зверолюдки. Увидев меня, она счастливо сверкнула большими черными глазами. «Может, мне не нужно было менять пропорции тела?» – пробормотала окронька, разглядывая выбирающуюся из сена малютку. Не удержавшись, я отвесил беловолосой вампирше смачного пинка, заставив ту с визгом подпрыгнуть, схватившись за отбитую задницу. «Еще одна такая грязная инсинуация, и в ближайшее время ты сидеть не сможешь, несмотря ни на какую регенерацию», — возмутился я, глядя на скулящую дурочку. «А сейчас полезай на клетку, открой люк и вытащи оттуда мелкую». «Да, сэр», — шмыгая носом и потирая задницу, вампирша расправила крылья. «Вжух, шмяк, ой, дура». Видимо, мелкая не рассчитала характеристики нового тела, когда делала взмах, в результате чего свечкой взмыла вверх на приличной скорости и закономерно врезалась в потолок. С повторным смачным шмяк, бессознательная тушка упала у моих ног. «Не смотри на меня так», — вздохнул я, поймав вопросительно удивленный взгляд Хлои, прижавшейся мордашкой к прутьям. «Одна из моих подчиненных, дура редкостная, практически стихийное бедствие, но талантами не обделена. Так, солдат, подъем, задача еще не выполнена». «У-ню-ю-ю-ю», с ноющей сонной интонацией протянула вампирша, открывая один глаз. «Сил нет, кровушки бы, боюсь, моей ты траванишься», — покачал я головой и посмотрел на Хлою. Та тут же прикрыла ладошками шею и категорически замотала головой. «Да, твоя тоже не вариант, учитывая товарища большого хера. Короче, нету крови. Так что поднимай свой зад, вытаскивай мелкую, а потом снаружи кем-нибудь перекусишь». «Эксплуататор», — простонала вампирша, соблазнительным движением отрывая тушку от пола. «Волшебный пендель хочешь?» — оскалился я. «Иду я, иду», — простонала окронька, вновь призывая крылья, но делая в этот раз осторожно плавный взмах. «Перелет», — констатировал я, глядя, как вампирша все равно чуть не врезалась в потолок, после чего плавно опустилась на крышу клетки. «А по лесенке забраться не судьба, я рождена, чтобы летать, а не ползать, как презренные черви», — возмутилась окроня. «Ну-ну», — кивнул я, опускаясь задницей на пол и стискивая зубы от боли. Осторожно вытянул правую руку и придирчиво осмотрел свежую рану. Так себе зрелище, словно акула кусок плоти оттяпала. Но черное мясо уже не сочилось кровью и покрылось уродливыми рубцами. Думаю, за пару дней должно зажить, даже с учетом того, что рана была получена от взрыва божественной маны. Все же тело привыкло к нагрузкам от силы Грара и бездны. А вот с ожогами было сложнее. Их нанесла враждебная энергия, так что на быстрое восстановление рассчитывать не стоит. Грудь и шея словно варились в кипящем масле. Кожа местами была покрыта волдырями, наполненными черной жижей, а местами просто облезла, обнажая сочащиеся сукровицей мясо. Моя регенерация усиленно боролась с ранами, но смогла только остановить кровотечение и кое-как зарубцевать самые опасные места, где мясо выгорело на сантиметровую глубину и начало отмирать целыми пластами. Если бы не высокая живучесть, да разные способности на укрепление, в том числе и взятое последним укрепленное тело, то я бы с такими ранами даже ходить не мог. Но не это было страшно, в магическом зрении отчетливо было видно, как под кожей ползают червячки белой силы Авалора. Именно они не дают ранам зажить, вызывая периодические вспышки боли. Насыщенный силой бездны организм борется с заразой, но концентрация маны слишком маленькая. Получается, чтобы раны начали заживать, нужно вытравить чужую силу. Так, обратился я к дракошке. Я небольшой специалист в области божественных сил, задумчиво протянула та, видимо, тоже изучая мои раны. Но похоже на то, то есть нужно увеличить концентрацию маны бездны. Но при активном косии, это будет означать его усиление и риск быть растворенным в монстре. Или же отключить косию и просто жахнуть по этим червячкам голой силой бездны или Грара. Но стоит мне вырубить свою убер-супер-шняшку-убивашку, и эти веселые червячки меня тут же спалят к чертям хомячьим. Хорошо, что я до этого послушался свою зудящую задницу и не отрубил черного шагающего друга.